рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. На деле с избитыми танзанийцами я кое-чему все-таки научился. Главной ошибкой в прошлый раз было то, что своего главного информатора мы привлекли как обвиняемого. А какой идиот станет давать показания против себя самого? Да, он виноват. Да, он пиздил этих негров так же, как и все остальные. Но он дает расклад, и мы переводим его из обвиняемых в свидетели. А иначе дело просто рассыплется. Теперь мы так и сделали. На этот раз все было построено куда грамотнее. Часть ребят мы оформили свидетелями, и все получилось. Вы даете мне данные по Шульцу, а я вывожу вас из этого дела. Идет? Видно было, как им не хочется соглашаться. Но другого выхода-то у них не было, понимаешь? Идет. Было отвечено мне. Все обвинение мы тогда построили на эпизоде с избитым армянином. Работа шла очень быстро. Потерпевший имелся, свидетели были допрошены, не было выходов только на самого Шульца. Данные его у меня были уже давно. Да что толку? Глупо было прийти к нему и сказать: «Нам известно, что ты лидер противозаконной группировки. Сейчас же, сука, во всем признавайся». Шульца нужно было брать на чем-то конкретном. И мы стали над этим работать. Этот засранец сам никогда в драках не участвовал. Дать отмашку – это пожалуйста. Но сам – никогда. У свидетелей я спрашивал. Сам Шульц армянина бил? Те только смеялись. Разумеется, нет. Слишком осторожный. Я опять беседовал с информаторами. Кто конкретно бил армянина? Вся бригада била. Но больше всех – Лёша Вафен. Что значит «Вафен»? На затылке у него татуировка есть. Waffen SS. Отсюда и кличка. Адрес, место работы. Хоть что-то, кроме этой татуировки, можешь о нем сказать? Знаю телефон. А уж где телефон, там и все остальное. Мы его проверили, и оказалось, что парень дважды судим. Один раз за наркотики, а второй за грабеж. Причем грабеж был совершен в составе, а это всегда более серьезная статья. Ну и здорово. Лучше биографии не придумать. Через какое-то время мы приехали и просто сняли парня из дому. Сели в машину, едем в отделение. Я говорю: «Лёша, ты же сам все понимаешь. Ранее судим, человек опытный. Просто так милиция ведь не приезжает». «Да, все понятно». «А раз понятно, рассказывай, что натворил». Он начинает нести какую-то чушь. «Так, говорю, не пойдет. Это ты своей подружке расскажи. Ты где был вот такого-то числа? Тык-пык, я не помню». «Не парься. Я и так знаю, где ты был. И где был, и что делал, и подельников твоих. Мы все знаем. Ты, Леша, приплыл. Третья судимость. Будешь сидеть, причем сядешь, ох, как надолго. Понимаешь?» Что тут можно не понять? «Но, в принципе, могу предложить вариант. Ты поможешь нам, мы поможем тебе». «Что значит «поможешь»?» «Стучать я тебе не предлагаю, стукачей у меня своих хватает. Но меня очень интересует Шульц. Я ловлю его давно и очень хочу посадить. Я знаю, что вы его ловите. Это все знают».